Сам отель располагался в огромном претенциозном здании на побережье в многолюдном центре Нассау. На первый взгляд казалось, что единственное белое лицо посреди всей типичной для шикарных отелей роскоши принадлежит мне. Только не подумайте, что я хочу кого-то в чем-то упрекнуть. Люди рождаются с разным цветом кожи, и я никогда не придавал этому особого значения. Но в то же время я не стану отрицать, что не привык являть собой образец цветного меньшинства. Я пришел к выводу, что это послужит мне ценным уроком и не позволит надеяться затеряться в толпе даже после того, как выяснилось, что в холле изредка попадаются другие белые лица. Как бы то ни было, на Багамы я приехал не за ценными уроками, а приехал я, чтобы быстро прописаться в гостинице и предварительно оглядеть окрестности. Но оказалось, что сделать это не так-то просто. Я имею в виду прописаться в гостинице. Я уже бывал в краю Тапапа и провел там достаточно времени, чтобы свыкнуться, вернее, смириться со свойственным субтропиком, более медленным ритмом жизни. Но мои латиноамериканские друзья заставляли меня ждать исключительно вежливо и дружелюбно. У служащих же отеля я, похоже, вызвал открытую неприязнь. Сначала я отнес это насчет расовых отличий, но потом обнаружил, что они точно так же относятся ко всем остальным, вне зависимости от цвета кожи. Возможно, мне бы стоило восхититься таким отсутствием расовой дискриминации, но у меня не вызывают восторга люди, которые мнят о себе не весь что, чем бы эти люди ни занимались. Даже мы в своем деле стараемся действовать вежливо и эффективно. Последнее, я надеялся, в ближайшее время продемонстрировать человеку по имени Павел Минск. Я испытывал сильное искушение оставить без чаевых угрюмого коридорного, который в конце концов снизошел до того, чтобы отнести мою сумку на пятый этаж и бесцеремонно швырнуть ее в номере, но пришел к выводу, что затевать скандал не имеет смысла. А потому одарил помощника сообразно оказанные услуги и убедился, что зря потратил казенные деньги. С тем же отношением мне приходилось сталкиваться в некоторых европейских странах. Прояви жадность, и ты оказываешься богатым американским снобом, притесняющим бедных, но гордых туземцев, которые вкалывают на тебя в поте лица. Прояви щедрость, и ты богатый американский сноб, который разбрасывает свои неправедно нажитые деньги. Лучшим выходом представляется наплевать на всех этих черных и белых гордецов и проявлять снисходительность. По мне, откатились бы они все в некое место, все вместе, невзирая на цвет кожи. Окончательно управился с формальностями я лишь во второй половине дня и к тому времени проголодался настолько, что решил отложить вылазку в город на некоторое, как выяснилось впоследствии, весьма значительное время. Ленч не только подавал себе без особой спешки, но и был весьма далек от гастрономического совершенства. Масло, сахар и джем я получил в нелепых крошечных упаковках, изобретенных у меня на родине. Одного моего друга это нововведение возмутило настолько, что он заставил официантку откупорить ему сахар для кофе и намазать масло на хлеб, заявив, что пришел есть, а не сражаться с упаковками. Пришлось персоналу потрудиться, чтобы не остаться без платы за обед. Я испытал немалое разочарование, столкнувшись в претендующем на роскошь отеле, в потрясающей, чужой стране, с набившими оскомину дома вещами. Мое мнение о Нассау, как о шикарном заморском курорте, продолжало ухудшаться. Правда, я и приехал сюда не отдыхать. Я вышел на улицу и сел в такси покататься по городу. Водитель оказался на удивление доброжелательным чернокожим парнем и, похоже, не подозревал, что мы, проклятые туристы, попираем его достоинство. Он вез меня по улицам с левосторонним по английскому образцу движением, попутно рассказывая историю города и показывая великолепные старинные крепости, которым, кажется, так не удалось защитить город ни от кого из тех, у кого возникало желание его завоевать, включая пиратов, испанцев, вновь созданные